Она оглянулась. К ней подошла Беттина, которая спросила озабоченным голосом. «Эй, что случилось?» «А что, заметно?» «Ну, вообще-то да», — ответила Беттина. «Тебя ведь раскусить дело нехитрое». Подруги вдвоем вошли в туннель, который подсвечивали изнутри всего две специально подобранные слабенькие лампочки. «Лучше уж вообще никакого света, чем такой», — почему-то подумала Шарлотта. «Что же я натворила?» «Какая же я все-таки дура!» — сказала она. Она проговорила это громче, чем собиралась, и эхо разнесло слова по всему туннелю. На мгновение «дура» повисла в воздухе, как стон, как жалобный вой, как крик отчаяния. «Да что же уж такого глупого ты натворила?» — спросила Беттина. Но Шарлотта ее не слушала. У нее в мозгу словно щелкнул какой-то переключатель, и теперь оставалось только вновь обрести дар речи. Вот тогда первым ее вопросом к подруге будет такой: как найти повод, любой, самый дурацкий повод, чтобы позвонить Хойту и чтобы при этом не выглядеть жалкой и умоляющей. Когда Хойт вернулся, в библиотеке были только Венс и Джулиан. Венс подмигнул ему. «Что-то ты на этот раз припозднился, старик. Ну как, плейбой, удалось перепихнуться?» Хойт плюхнулся в свое персональное кресло и сказал: «Ну, я бы не сказал перепихнуться в полном смысле этого слова, но мы над этим работаем, понял? Ничего, рано или поздно все будет нормально. Мы своего добьемся. А знаете, что я надумал? Приглашу-ка я ее на наш официальный бал». «Что? Эту малолетку?» — изумился Джулиан. «А как насчет той, не помню, как зовут?» «Я ее так и прозвал. Не помню, как зовут, потому что ты с ней 2 месяца протрахался в полном смысле этого слова». Он ткнул большим пальцем в сторону лестницы, прежде чем узнал ее имя. Если бы в книге рекордов Гиннесса была категория «самое долгое анонимное траханье», ты бы наверняка попал в эту книгу, плейбой хренов. Хойт, растерянно глядя куда-то в пространство перед собой, сказал: «Насчет перепихнуться она была в порядке, мужики. Нет, честно, просто охренеть. Но она дала мне большой отлуп. Даже по телефону со мной больше не разговаривает, твою мать. Вот неблагодарная. Считает, что я всего-навсего обычный бабник из клуба». Так прямо и сказала. Венс и Джулиан в один голос взвыли. «Бабник!» — завопил Джулиан. «Твою мать! Нет уж, девчонку, которая так к тебе относится, приводить нельзя. Да и лучше вообще с ней не связываться». «Джулиан прав», — заявил Венс. «Еще не хватало привести такую идиотку на официальный бал Сент-Трея. Ни хрена, много чести будет». Приятели еще некоторое время поприкалывались по этому поводу, но вскоре поток остроумия иссяк, и Хойт, дождавшись паузы, сказал: «И все-таки факт остается фактом. На бал мне идти не с кем. Не могу же я просто позвонить любой девчонке и объявить: слышь, красотка, у нас тут в Сент-Трее завтра крутая тусовка, и я тебя с собой возьму, чтобы мужики не подумали, что мне вообще никто не дает». «Есть вариант. Ты всегда можешь отбить девчонку у IP», — оживился Джулиан. «Не понял? Ты это про кого?» — спросил Хойт. «Да ты ее знаешь, это Глория, с психологией и философией. Девочка первый сорт, пальчики оближешь. Да за такую бабу я сам готов себе левое яйцо отрезать. И как только этот мудак IP сумел уговорить ее быть его девушкой на балу, я даже не представляю, просто охренеть». «Ну, нет, нахрен», — подумав, сказал Хойт. Затем, выдержав паузу, заключил: «Нет, я все-таки использую твой шанс и приглашу Шарлотту». «Эй, чувак!» — торжествующе улыбаясь, воскликнул Венс. «Что я слышу? Твою мать, ты даже запомнил, как ее зовут? Наверное, это любовь». Глава 20. Крутизна. «Вот вы все говорите: круто, крутой», — сказал Эдгар. «А что, собственно говоря, это значит? Что мы подразумеваем, когда говорим, что кто-то крутой?» «Если ты об этом спрашиваешь», — заметил Роджер Кьюби, — «то ты уж наверняка не крутой. И не собираюсь им становиться. Мне только этого не хватало», — ответил Эдгар, явно намеревавшийся завести серьезный разговор. «Но что это значит? Вот кто-нибудь подойдет к тебе и спросит: дай мне определение слова «крутой». Что ты на это скажешь?» Никогда не слышал, чтобы кто-то даже пытался сформулировать такое определение. Эдгар был только рад, когда мутанты собирались у него дома. Им тоже это нравилось. Учитывая нелюдимость и необщительность Эдгара, не было ничего удивительного, что жил он не в общежитии, а в городе Бога, примерно в 8 кварталах от кампуса. Он снимал маленькую квартиру в многоэтажке постройки 1950-х годов. Соседи Эдгара были в основном латиносы или китайцы. Один лифт в этом доме заслуживал того, чтобы сходить туда на экскурсию. Старый, ржавый, страшно дребезжащий, дергавшийся на ходу и почему-то покрытый изнутри какими-то зазубринами, как будто его грызли.